Глава 53. Путь. Я намеревался отложить решение насчет своей жизни и академии на утро после праздника или парада, который местная знать хотела устроить в нашу честь. У Джентеп нет парадов, но Фериус сказала, что эти широкие жесты — это дань уважения к людям. Рейчес полагал, что там-то он сможет полазить по карманам богачей, а я просто хотел сладко выспаться в мягкой постели на шелковых простынях с настоящими подушками. Комфорт. Он не для всех. Но я против него ничего не имею. Я как раз погрузился в приятную теплую дрему, когда кто-то взял меня за руку. На краткое мгновение я подумал, что это Сенейра, но не успел я толком понять, что по этому поводу чувствую, как услышал раздражающий тягучий приграничный акцент. «Проснись и пой, парень. Мне пора выметываться отсюда, дорога зовет». «Нет такого слова «выметываться», — Фериус, — проворчал я, стряхивая ее руку и поглубже зарываясь в подушку. «Никто не поет посреди ночи, а дорога никуда не зовет. Она спит, как и все остальные». Хотя я и пытался заснуть, я ждал остроумного ответа, который у нее наверняка был наготове. Когда ответа не последовало, я сел на кровати и потер глаза. Когда я снова их открыл, Фериус уже не было. «Что там?» — пробормотал Рейчес, который растянулся возле меня в постели, вытянув передние лапы, словно ему снилось, что он гоняется за соколами в воздухе. Я не ответил, потому что мне вдруг пришло в голову, что за последние недели я наговорил Фериус много гадостей. У нее была масса причин бросить меня. Теперь, когда мы покончили с эпидемией черной тени, может, она уже была готова наконец от меня уехать, и так она со мной распрощалась. Она не сказала, что нам пора выметываться, что бы это ни значило. Она сказала, мне пора. Я выпрыгнул из постели, спихнув Рейчеса, отчего он громко зашипел, и вдруг принял боевую стойку, выпустив когти на передних лапах и широко открыв сонные глаза. «Кто здесь? Кто смеет прерывать священные сны белка-кота? Покажись, живой покойник!» «Расслабься», — прервал я его тираду, поспешно натягивая рубашку и штаны. «И собирай манатки». Манатки Рейчеса состояли из мешочка с украденными блестящими штучками, который, как я заметил, стал куда толще, чем когда мы только приехали в Тлейдес. «Уезжаем?» — спросил он, скорбно глядя на кровать. Потом он поднял взгляд на меня, и по его глазам было видно, что он все понял. «Или просто прощаемся с Фериус?» Я засунул свои скудные пожитки обратно в сумку и перекинул ее через плечо, потом натянул сапоги и нахлобучил на голову шляпу Дексона. «Не знаю, все равно пошли». Он подхватил свой бархатный мешочек в зубы и запрыгнул мне на плечо. Я промчался по коридору к лестнице, стараясь двигаться как можно тише, чтобы никого не разбудить. У комнаты Сенейры я на миг остановился, думая, не стоит ли скользнуть внутрь, осторожно разбудить ее и что-нибудь сказать ей на прощание. «Гадко как-то», — прошептал мне на ухо Рейчес. «Пожалуй, он был прав». Скатившись по лестнице и выбежав через черный ход, я увидел Фериус. Она стояла, прислонившись к своей лошади, скрестив руки на груди. Струйка дыма поднималась к звездному небу от красной точки ее курительной соломинки. «Ты действительно хотела уехать без меня?» — спросил я. Она не ответила, только кивнула на амбар, где стояла вторая лошадь, уже оседланная и готовая к дальней дороге. Рейчес вальяжно подошел и запрыгнул ей на спину, устроившись на своем любимом месте как раз впереди седла, и предупредил беднягу, чтобы та шла ровно. Я колебался, оглядываясь на большой белый дом Сенейры, обещавший хорошую еду и щедрые похвалы, которые мне предстояло услышать утром. Куда сильнее меня прельщала предложенная Бэроном жизнь в академии. Жить, учиться, иметь цель, которая позволит мне увидеть в себе нечто хоть немного благородное. Келлен, защитник Академии. Ладно, имя я придумаю позже. А что могла предложить мне Фериус? Длинные петляющие дороги и путанную мистику приграничья, тяжелую жизнь и будущее без особого направления, никаких гарантий касательно того, кем или чем я стану. Выбор был вроде очевиден, и все же не был. Может быть, потому что Фериус столько раз спасала мою шкуру, или потому что эти ее нелепые уроки танцев и музыки и бахвальства наконец-то начали до меня доходить. Но больше всего я не хотел прощаться, потому что, какой бы чокнутой она ни была, Фериус Перфекс была самым странным и самым отважным человеком, какого я только знал, и если я останусь в Телейдесе, я никогда больше не встречу никого похожего на нее. Никогда и ни в чем в своей жизни я не был уверен так, как в этом. Словно почувствовав мою нерешительность, Фериус бросила палочку на землю, растоптала каблуком, потом села на коня. Я подошел к своему и уставился на него. «Ну?» — спросил я Рейчеса. «Думаешь, поехать за ней и нарваться на полный хаос?» «Мне пофиг», — пробормотал он, поудобнее устраивая морду в складках тонких мохнатых перепонок между задними и передними лапами. «Я сплю». Фериус уже пустилась в путь, поэтому я вставил ногу в стремя и забрался в седло. Догнав ее, я спросил, «Почему надо было уезжать посреди ночи? В нашу честь хотели устроить парад или что-то вроде того». Она смотрела вперед. «Да ну, и как бы это было?» «Не знаю», — пробормотал я. «Никто раньше не устраивал в честь меня парадов. Наверное, куча народу хвалила бы нас и говорила нам, какие мы замечательные. Отец Сенеры говорил, что у них там какая-то церемониальная табличка или статуя, которую они вручают тем, кто совершил подвиг для Академии». Тень усмешки появилась у нее на губах. «Ну, если так, как ты говоришь, это еще скучнее, чем я думала. А с Энейра мы даже не попрощались. Мне казалось, что это очень хороший контраргумент. Ну, действительно, зачем уезжать, даже не попрощавшись с теми, кто тебе дорог?» Но Фериус просто спросила, «Что она сказала тебе последнее?» Я секунду подумал, «По-моему, она сказала, ты куда лучше, чем ты сам о себе думаешь». «Да. Как по мне, это хорошие слова на прощание, Келлен». Эта простая истина обрушилась на меня, словно холодная одинокая ночь. У Сенейры теперь была своя жизнь, будущее, полное важных высокопоставленных людей, дипломатических миссий и жизненно важных торговых соглашений. В ее жизнь войдет человек, который не будет бродячим изгоем из Джентеп, за чью голову обещана награда с проклятием на лице. Кто-то, кто сможет вести с ней настоящую жизнь. Не я. Сенейра попрощалась со мной. «А кроме того, — продолжала Фериус, — ты действительно хочешь тащить на себе какую-то огроменную табличку отсюда и до самой Гитабрии?» «До Гитабрии! От одного названия мне уже становилось не по себе, я чуял опасность. «Так мы едем туда?» «Я туда еду, парень. В дневнике Дексона перечислены почти все студенты Академии, которые уехали домой с этими проклятыми червями в глазах. Ими надо заняться, пока те, у которых в руках вторые половинки червей, не использовали их для всяких магических безобразий, которые они задумали. Лучше всего положить этой ерунде конец, пока не начались неприятности». Она, наконец, повернулась ко мне. «Не хочешь вместе со мной?» «Безобразие, ерунда, неприятности». Она говорила так, словно просто детишки подрались, а ведь на самом деле совет смертоносных магов Джентеп плетет заговор. Они, возможно, уже распространили свое влияние по всему континенту и были готовы уничтожить всякого, кто встанет у них на пути. Фериус все смотрела на меня, ожидая ответа. Тем временем наши лошади шли тихим шагом по песчаной дороге. «Ну что, малыш, решил, кем будешь, когда вырастешь?» Этот вопрос не давал мне покоя с тех самых пор, как я бежал из земель Джентеп. Я всего только думал удрать от людей, которые хотели моей смерти, найти безопасное место, путь, по которому я мог бы пойти без страха. Больше всего на свете я хотел, чтобы кто-нибудь сказал мне, кто же я такой и кем стану. Я опустил глаза и с удивлением увидел, что Рейчес проснулся и выжидающе смотрит на меня. «Всю жизнь я хотел стать магом Джентеп, как мои родители, — сказал я, — учиться и создавать новые заклинания, может быть, однажды даже стать лорд-магом. Этой жизни больше нет, да?» «Пожалуй, что так, — сказала Фериус. И, наверное, настоящим Аргоси, как ты, я тоже не стану, да? Это зависит от тебя». Она мгновение помолчала, потом сказала: «Но, пожалуй, нет». Дексон был единственным метким магом, которого я встретил. А он оказался лжецом и вором. «Эй!» — зарычал Рейчес, не оскорбляя лжецов и воров. Моя лошадь повернула голову, едва не сбросив Рейчеса, который тут же заверещал ей в ухо всякие угрозы. Наш скакун немедленно встал на дыбы, так что я едва удержался в седле, а Рейчес рухнул на землю с моего плеча. Конь остановился и вежливо ждал, пока белкокот запрыгнет обратно. Видимо, у них были какие-то свои особые правила. Я обнаружил, что не могу оторвать взгляд от песка. Кварц был таким чистым, что отражал ночное небо над нами, словно гигантскую звездную карту. Бесконечное число огоньков. Каждый вел к своей цели, и ни один не требовал, чтобы я шел по его пути и забыл про все остальные. «Наверное, я всегда буду немного Джентеп, — наконец сказал я. — Даже если они не хотят быть частью меня». Я почувствовал, как у меня в груди словно немного ослабела какая-то туго закрученная пружина. «Наверное, я буду немного и Аргоси. А как еще я смогу продолжать уроки танцев?» Фериус ухмыльнулась и подъехала ко мне поближе. «Мы из тебя еще и музыканта сделаем». Она сняла со спины маленькую гитару и протянула мне. «Давай, малыш, сыграй нам что-нибудь крутое». Я уставился на гитару. «Как? Ты не учила меня играть». «Это потому, что я надеялась, что ты сам до всего дойдешь». Я отпустил поводья и взял пару аккордов, как делала Фериус. Какофония получилась ужасная, но я продолжал пробовать. Мне надо отчасти быть и метким магом, потому что есть люди, которые упорствуют в желании меня убить. Она кивнула. «Справедливо. Я как раз собирался попробовать сыграть что-нибудь на гитаре, когда почувствовал, как кто-то трогает меня за колено. Я опустил глаза и увидел на морде Рейчеса выражение, ясно говорившее, что мне грозит серьезная опасность». «Да», — закончил я, — «возможно, надо будет научиться быть немного и белкокотом». «В точку», — сказал он, свернувшись клубком, чтобы снова заснуть. «Если я предоставлю всем вам, двоим тупицам, мы все время будем рисковать жизнью, да еще даром». «Что он сказал?» — спросила Фериус. Когда я перевел, она сказала: «Недаром Келлен заполучил отличную новую шляпу». Рейчес приоткрыл один глаз и, свирепо посмотрев на меня, снова закрыл. «Пожалуй, да, шляпа крутая». Мы медленно, но неуклонно двигались вперед всю ночь. Звезды сияли над нами, песок искрился под ногами лошадей. Я неумело брал разные аккорды на гитаре, и мы по очереди пели, все, даже Рейчес. Мы придумывали нелепые песни про наши приключения, иногда хвалили друг друга. Глубокой ночью Фериус спела тихую песню о Ревиане, юноше, которого я едва знал, но смерть которого выжгла в моей душе дыру. Я даже заплакал, будто и правда был хорошим человеком. По большей части, впрочем, мы смеялись над нашими похождениями. Потому что, если подумать, то в Семи Песках никогда не видали такой чокнутой компании психов, как наша троица. И в какой-то миг этой долгой ночи песен, смеха и слез я обрел себя. Меня зовут Келлен Аргос. Я — идущий по пути бесконечных звезд.